Я вспомнил, какими точными и изящными были движения этих людей на охоте, на ловле рыбы, всюду, в привычной обстановке. «Когда вы научитесь чему-нибудь стоящему», — закричал Казбос, повысив голос ровно настолько, чтобы его слышал коротышка. «Мы научимся, Казбос», — торопливо проговорил Импун с маленькой удлиненной головой. Я вспомнил, что видел его в лесу среди тех, кто преследовал Касита и его невесту. «Конечно, научитесь, Тагир, даже ты!» — обрадованно закричал Казбос. «А я помогу вам!» Описав в воздухе свистящую дугу, хлыст с размаху обжег плечо Тагира, оставив вздувшийся рубец. Бедняга покачнулся, едва не выпустил столб. «Ну-ну, шевелись!» — продолжал Казбос под свист хлыста, оставляющего кровавые метки на спинах и плечах Тагира и трех других рабочих. «А с тобой у меня разговор особый, Тагир», — вкрадчиво заговорил Казбос. «Ты ведь у нас лучший охотник. Умеешь читать следы зверей, как зарубки на деревьях. Можешь преследовать зверя столько дней, сколько пальцев у тебя на руке. Казбос помнит твое умение». Тагир сжался, напряглись и задеревенели мускулы спины. «Помнишь, как ты преследовал одного беглеца, беднягу? Догнал бы его, поймал, если бы не добрый белый дух». Тагирш затравленно оглянулся на мгновение, наши взгляды встретились. «Такому великому охотнику, как Тагирш, нетрудно узнать, кто украл у белого начальника сверло», — прошипел Казбос. «Тагир не знает, Казбос», — дрогнувшим голосом ответил бывший охотник. «Не верю». «Наговариваешь на себя», — почти ласково проговорил Казбос, и я удивился его превращению. Хлыст взметнулся снова, на мгновение обвил плечи Тагира, шипы вошли в кожу. Казбос бился тяжко, сдирая кожу и приговаривая: «Постарайся, Тагир, прошу тебя, ты ведь можешь». «Не знаю, не знаю», — стонал Тагир. «Эй, овал!» — крикнул Казбос высокому и худому рабочему, копающему траншею. «Замени Тагира. Он не может делать два дела. Мы с ним поговорим наедине в лесу». «Не надо», — умолял Тагир. «Кому сказано овал?» — пригрозил Казбос, и рабочий, оставив лопату, взялся за столб. Но и Тагир продолжал держаться за тот же столб, как за спасительную соломинку. Хлыст ударил его по рукам с такой силой, что они разжались. «Отойдем в сторонку, Тагир», — тяжело дыша попросил Казбос. «Так-так, иди вперед, вперед». «Из ублюдка выйдет толк, разрази меня Бог», — поощрительно воскликнул коротышка, любуясь своим учеником. «Пойду за ними. Интересно досмотреть представление». Я молча последовал за ним. Он удивленно оглянулся, но ничего не сказал. Через несколько шагов оглянулся снова, словно оправдываясь, но в то же время и с нотками зависти проговорил: «Верите ли, док, я бы не мог додуматься до таких штучек, которые вытворяют над своими сородичами эти ублюдки». Мы остановились за толстым деревом невдалеке от Казбоса и его жертвы. Не знаю, подал. «А теперь, когда мы одни, Тагир, Казбос говорит, можешь не называть вора, но вернее сверло». Тагир не полез в ловушку. «Как же я верну? Ведь не знаю, где оно». На этот раз хлыст обрушился на несчастного с такой силой, что сбил его с ног. «Ты был ловким, только когда выслеживал одинокого беглеца», — приговаривал Казбос. «Со многими против одного. Теперь боишься против многих. Украл не один, да?» Плечи и спина Тагира превращались в сплошную кровоточащую рану. «Он забьет его и ничего не добьется», — сказал я коротышке. «Тагир ведь и в самом деле не знает, где сверло. Прикажи прекратить избиение». «Вот как, док? Не знает?» «Что ж, я верю, разрази меня Бог, но тогда укажите вора сами, если вы ясновидящие». Он заметил, что я несколько растерялся, и добавил: Если вы знаете, что Тагир не крал, черт побери, то вам известно, кто вор».